немедленно. Пожалуйста, подождите. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да. А зачем вы меня взломали ВКонтакте? Чего? Вы меня ВКонтакте взломали. Зачем? А? А какой контакт у вас, молодой человек? Вы меня ВКонтакте взломали. Вам продиктовать? Контакт? Да. А? Вам контакт мой продиктовать? Какой-то интересный контакт у тебя сломали. Ну, vk.com. Вы меня взломали, у меня теперь не работает он, понимаете? Зачем вы это сделали? Да, да, надо же. Ну зачем вы это сделали? А еще какой контакт? Ну у меня ВКонтакте. А еще какой контакт? vk.com, вы меня там взломали, зачем? Да. Да. Ну зачем? Интересно. Алло. Да я вот даже понятия не имею. Ну зачем взломали? Угу. Зачем вам это надо было? Угу. Мне вот интересно. Говорите, прямо ему в трубку. Алло. Алло. Алло. Алексей Владимирович. Алло. Ну вот он опять вот как раз со мной. Теперь какой-то я контакт ему, мы ему сломали. Алло, вы с кем разговариваете? Я разговариваю с участковым. Ну вы как? Да, внимание. На одной трубке участковый, на другой трубке ты. А контакт установите мне? Контакт? Я тебе мозги нахер восстановлю, ты понял? А зачем вы материтесь? Ты понял? А зачем вы материтесь? В общем, Алексей Владимирович, они так, какой-то контакт ему сломали. В общем, да. А вот я сейчас так, молодой человек. Да-да. А какой контакт вам сломали, куда подъехать к вам, починить его? А записывайте, секундочку, я дам адрес. А, записывать телефон? Или адрес? Нет, адрес. А, давайте, сейчас запишу. Давайте я адрес могу дать. Адрес. И телефон могу дать. Сейчас, одну минуточку, я тут бумагу возьму. Записывайте. Сейчас. Записывайте? Ну, сейчас ручку. Ручку? Бумагу. Ручку потерять? Возьму. Записывайте. Ну, говори. Так, Космодемьянских, Зоя Александра. Улица. Чего? Космодемьянских, Зоя Александра, улица такая. Улица Космодемьянских, Зоя Александра, да. Зоя Космодемьянская, знаем такую улицу, знаем такую, дальше что? Знаете, дом 10, 12. Дом 10. Квартира? А? Квартира 218. Телефон надо? Квартира 218, а? Телефон надо? Да, и телефончик давайте. Записывайте 15. 15? Да, 94. Ты что за дураков ты считаешь? 15. Какой 15? 15. Так вот у меня телефон. 15-94-48-9. Какой 15? 94-48-9. Дальше. 94-48. Да вы по-русски понимаете? Вы по-русски хорошо понимаете? Я вам по-русски объясню. Нет, я по-русски понимаю, ты говори нормально в трубку-то. 15. Дальше какой? 94. 94. 48. 9. 9. Кордюков. И что это за телефон? Мой домашний телефон. Да. Мой телефон домашний. А? Домашний телефон? Да, мой. Так, а как вас зовут? Кордюков. Как зовут? Кордюков. Как? Кордюков. Кордюков? Дура глухая. Так, еще раз, как ты сказал? Кордюков. Корди... я и повторяю, Курдюков. Да. А зовут, это фамилия Курдюков, а зовут тебя как? А зачем вам это? Эта информация секретна. Да, информация, как тебя зовут, секретная. Да. Фамилия, значит, не секретная. А как зовут тебя, секретно? Да. Да? Да. Ну, с контактом. Ну, хорошо. С контактом что будем делать? С контактом, я тебе сказала. Отремонтируем контакт. Вот давай сейчас подъедем. Вы сейчас подъедете? Ты дома? Нет, я сейчас на улице. Да, ну где-то, ну через... Ну, наверное, через полчасика. Нет, я сейчас гулять пойду на улицу. Надо собраться. Вы только без милиции. А, без милиции подъезжать, да? Без. Так, ну и это самое, 2000 ты готовы привезти? А, вы насчет денег? Да. Да. И 2000 привезите как раз. Хорошо, что вы вспомнили. Хорошо, что... 2000, да? Да, хорошо, что вы вспомнили, а то я забыл. Чего? Я говорю, хорошо, что вы вспомнили, а то я забыл совсем уже про 2000. Да? Да, вы 2000 уже возьмите. Ага. А давайте 3. Давайте 3. Ага, давайте... и 2000 захватить, да? Давайте 3 косаря возьмете. Зеленых или каких? Или деревянных? Не, в рублях. Мы люди простые, в рублях давайте. В рублях? 2000 в рублях, да? Да, да. Ты что мелко плаваешь? Ты что вдруг мелко плаваешь? Ну сколько звонит? Ну что значит? Ну мы здесь через полчаса сейчас подъедем тебе деньги, контакт отремонтируем. И контакт отремонтируете, да? А? И контакт. А? А Иван, говорю, приедет? Да, и контакт я сейчас отремонтируем. А Иван? Через полчаса. А Иван приедет? А? Иван приедет? Иван? Да. А Иван при чем тут? Ну пусть он тоже приезжает. А кто такой Иван? Ну ваш муж. А? Муж ваш. А, мой муж Иван, да? Да. Да, и муж подъедет. Угу. Только без милиции давай. Угу. Без милиции. Мы тут с пацанами собрались. Ну, постараемся уж. Мы тут с пацанами собрались, вот тут у нас вот. Понял, да. А, с пацанами собрались? Да. Ну, давай, хорошо. Да, ну, давай, сейчас, значит, подъедем. Давайте, вы на такси или как? Ну, давай. На такси? Ну, давай. Вы на такси, давай. На такси? Алло.